сражения у чистой речки. У всех мальчишек первого класса В были пистолеты. Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось, но так было недолго. А все из-за кино. Однажды Раиса Ивановна сказала: «Завтра, ребята, воскресенье, и у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс и первый А, и первый Б, все три класса вместе, пойдут в кино художественный, смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело. Приносите завтра с собой по 10 копеек. Сбор возле школы в 9 часов». Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман 10 копеек на билет и в правый несколько монеток на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок, я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра, а когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала: «Спи, еще ночь». «А какая ночь? Светло, как днем». Я сказал: «Как бы не опоздать». Но мама прошептала: 6 часов, не буди ты отца, спи, пожалуйста». Я снова лег и лежал долго-долго, уже птички запели и дворники стали подметать, и за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать. И я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову. «Ну чего ты, беспокойная душа?» Я сказал: «Опоздаем ведь. Который час?» 5 минут 7-го, сказала мама. «Ты спи, не беспокойся. Я тебя разбужу, когда надо». И верно, она потом меня разбудила. И я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишей стали в пару. И скоро все с Раисой Ивановной впереди и с Еленой Степановной позади пошли в кино. Там наш класс занял лучшие места в первом ряду, потом в зале стало темнеть, и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони. Они щипали своими мягкими губами траву, ромашки и колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка. А бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про жар-птицу. И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры. Их было очень много, и они начали стрелять. А красные стали падать и защищаться. Но тех было гораздо больше. И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и заскрипел зубами и заплакал. Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в 2 пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце. Я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал, что было сил: «Первый класс В, огонь!» И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста. Он все бежал впереди, весь в черных крестах и разных эполетах. Я истратил на него, наверное, 100 патронов, но он даже не посмотрел в мою сторону. А пальба кругом стояла невыносимая. Валька бил с локтя, Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверное, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал: «Готов!». Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул: «На помощь! Выручайте своих!». И все ребята из А и Б достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой. А в зале творилась страшная суета. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам и кричали: «Перестаньте безобразничать! Прекратите!». А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались. И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом: «Успокойте ваш сумасшедший дом!». Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал. Он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу. И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше, Но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, и у них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов. И те побежали, куда глаза глядят, за 3 9 земель, а красные кричали «Ура!», и мы тоже все как один кричали «Ура!». И когда белых не стало видно, я крикнул «Прекратить огонь!». И все перестали стрелять. И на экране заиграла музыка, и один парень уселся за стол и стал есть гречневую кашу. И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть. Потом картина кончилась очень хорошо, и мы разошлись по домам. А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале. Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал: «Сдавай оружие!» И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались 2 рогатки и трубка для стрельбы горохом. Федор Николаевич сказал: «Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения, но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий. Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены отметки за поведение. А теперь идите, учитесь хорошо». И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор – это очень скверно, и что мама, наверное, будет сердиться. Но на переменке Мишка Слонов сказал: «А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих». И я сказал: «Конечно, хоть это и кино, а может быть, без нас они и не продержались бы. Кто знает?»